Глава 7. Я сидел в машине, приводя в порядок мысли. Ха, порядок. Я был похож на председателя собрания, резиновым молоточком пытающегося успокоить беснующийся зал. На моем пальце тускло блестело кольцо рыжий, тоненький золотой ободочек. Я снял его и стал внимательно рассматривать, словно оно могло заговорить. Заговорить. Что ж, может, и заговорит. Я тронул машину и с 9-й авеню свернул направо. Большинство маленьких магазинов было уже закрыто. Я ехал медленно, ища ювелирную мастерскую моего друга. Мне повезло, потому что Нат как раз выключил свет и собирался уходить. Узнав меня, он тут же распахнул дверь. «Привет, Нат, у тебя есть немного времени?» Он был сплошная улыбка, добряк-коротышка. Его рука твердо сжала мою. «Майк», — рассмеялся он, — «для тебя у меня всегда найдется время. Проходи. Поговорим о старых временах». Я обнял его за плечи. «На этот раз о новых, Нат. Мне нужна помощь». «А, садись». Он выдвинул стул, достал бутылку вина и разлил по бокалам. Затем откинулся назад и скрестил руки на животе. «Ну, Майк, что я могу для тебя сделать? Надеюсь, мне не придется, как в прошлый раз, служить приманкой для мошенников». Я ухмыльнулся и покачал головой, протягивая кольцо рыжий. Его пальцы автоматически нырнули в карман жилетки за увеличительным стеклом, которое он незамедлительно вставил в глаз. «Вот и просьба. Можно проследить историю этого кольца?» Несколько минут Нат молчал, вглядываясь. Затем стекло упало в ладонь, и он покачал головой. «Не знаю, что и сказать. Антиквариат. Я видел много подобных вещиц и уверен, что прав. Тем не менее, я всего лишь...» «Ты меня вполне устраиваешь, Нат. Ну, кольцо женское. По-моему, дарственной надписи не было, хотя, возможно, ее стерли. Посмотри на цвет золота, видишь? Кольцу лет 300 или даже больше. Нет, Майк, сожалею, но ничем не могу тебе помочь». «Как можно его проследить? Найти компанию, которая его сделала?» Он пожал плечами. «Понимаешь, 300 лет назад, значит, оно сработано в Старом Свете. В то время не было компании, только небольшие семейные мастерские, типа отец и сын. Скорее всего, кольцо сделали на заказ». Я забрал кольцо и надел его на палец. «Ну что ж, Нат, попытка не пытка. По крайней мере, теперь я избавлен от лишних хлопот». «Разве у полиции нет способа выявлять стертые надписи?» «Ну, разумеется, есть. Но, предположим, найду я инициалы. Они принадлежат первому владельцу, а так как кольцо женское, оно без сомнения передавалось по наследству, переходя из рук в руки. Нет, надпись мало что даст». Я встал, Нат был разочарован. «Уже собираешься уходить, Майк? Пойдем ко мне. Жена хочет тебя видеть. Ты не был у нас целый год». «Не сегодня, Нат. Как-нибудь в другой раз. Передай от меня привет Фло и детям». «Обязательно. Ребята огорчатся, что я тебя не привел». Я вышел, махнув ему на прощание рукой, и сел в машину. Кольцо рыжее блеснуло на мизинце, и я вспомнил, как изящно она пила кофе. Проклятие. У меня есть ключ, а я не в силах найти замок. Почему убийца снял кольцо с ее пальца, если оно не может вывести на след? Я словно раздвоился. Какая-то моя часть вела машину, соблюдая правила движения и останавливаясь перед светофорами, а другая задавалась вопросом: зачем, собственно, меня били? И почему это было так тонко обставлено? Предупреждение? Конечно. Что же еще? Мальчики Мюррея не знали меня, но почувствовали фальшь. Причем кто-то из них убил рыжую или, во всяком случае, как-то связан с убийством. И вдруг я понял, что... что надо делать. Не уверен, тот ли это был сторож, что и в прошлую ночь. Этот, по крайней мере, не спал. Когда он открыл окошко, я спросил, здесь никто ничего не терял недавно. Один парень посеял ключи от машины, а что, нашли что-нибудь? Да так, пустяк, дамскую безделушку. Посмотрите в газетах. Если вещица даме дорога, она могла дать объявление. С собой? Нет, оставил дома. А-а-а, протянул он и закрыл окошко. Я собирался уходить, когда на стоянку въехала машина с зажженными фарами, и луч света выхватил из темноты чьи-то ноги. Кто-то шел по тому же проходу, где прошлой ночью бежал я. Мое сердце затанцевало, и внутренний голос сказал: «Вот ради чего ты сюда пришел. Возможно, сейчас тебе повезет. Только на этот раз не делай ошибок». Фары потухли, хлопнула дверца, прозвучали шаги по дорожке. И на свет вышел полный мужчина в плаще. Он обменялся парой фраз со сторожем в будке, хохотнул и исчез на улице. Я подождал минуту и двинулся вперед. Дважды гравий хрустнул под моими ногами, и я, прислушиваясь, замирал. Потом из соседнего прохода донесся легкий звук. Я потянулся к кобуре и достал револьвер. Парень был так занят, что ничего не слышал. Он стоял на коленях, спиной ко мне, просеивая гравий сквозь пальцы. Еще один автомобиль въехал на стоянку, и парень замер, не шевелясь, пока водитель не ушел. Тогда он вновь принялся за свое занятие. Я наклонился и тронул его за плечо. «Что-то потерял?» Он попытался встать так быстро, что упал лицом вниз. Когда он повторил попытку ударом в челюсть, я швырнул его в машину, но этого оказалось мало. Я заметил крюк его левой и, поднырнув, провел свою коронную серию двойных ударов. Я не старался играть честно. Коленом я разбил ему нос, и парень закричал, но захлебнулся собственной кровью. Еще пару ударов головой о дверцу машины, и он безвольно повис в моих руках с широко раскрытыми глазами. Я опустил тело на землю, зажег спичку и поднес к его лицу, вернее, к тому, что от лица осталось, и выругался. В жизни не видел этого типа. Он был молод и, возможно, красив. Дорогая одежда явно пошита на заказ. Я снова выругался, обнаружив, что у него нет оружия. В карманах оказались только деньги, пара карточек и водительские права на имя Вальтера Вельбурга. Ключей от машины не было. Очевидно, он искал именно их. О, черт! Кажется, он тут ни при чем. Улица становилась шумной и многолюдной. Вечерняя толпа выходила на променаж. Двери всех ресторанчиков распахнулись гигантским, заглатывающим посетителей зевом. Зазывно подмигивал «Зеро-зеро», и швейцар зарабатывал серебро, старательно открывая дверцы такси. Он не видел, как вошел я, и упустил чаевые. Размалеванная девица-гардеробщица наделила меня профессиональной улыбкой и билетом, а затем, заметив синяки на моем лице, ухмыльнулась. «Что случилось?» Она сказала: «Нет, а ты не поверил?» Я улыбнулся ей в ответ. «Пришлось выдержать целое сражение, детка». Девица перегнулась через стойку и опустила подбородок в руки, открывая мне прекрасный вид на все находящееся за вырезом блузки. Всего там было обильно. «Могу себе представить», — произнесла она. «На ее месте я поступила бы так же». «И зря». Я послал ей поцелуй. Она сделала вид, будто поймала его и спрятала за вырез. Ее глаза потемнели и стали чувственными. «Приходи еще». Вошла пара в вечерних туалетах, и она поспешила к ним, а я проследовал внутрь. Большинство столиков вокруг танцплощадки было занято. На маленькой эстраде покачивалась певичка, гораздо больше впечатления производившая своими бедрами, нежели голосом. Ни Мюррея, ни его мальчиков нигде не было видно. Я нашел неприметный столик сзади, заказал хайбол и стал наслаждаться зрелищем. Официант принес коктейль, но не успел я его высосать до половины, как мои волосы взлохматила чья-то рука, и я увидел давешнюю улыбчивую хозяйку. Я хотел подняться, но она толкнула меня вниз, выдвинула стул и села. «Я тебя искала». Она закурила сигарету из моей пачки и выпустила в воздух густую струю дыма. «Ты говорил что-то о 5 сотнях зелененьких». «Продолжай». «Пожалуй, я могу тебе помочь». «Да?» «Но не за 500». «Грабеж». «Может быть». «Что у тебя есть? За $500 можно достать многое». Блондинка еще раз глубоко затянулась и смяла сигарету в пепельнице. «Я освобождаюсь в 1:00. Встретишь меня на углу. Пойдем ко мне и обо всем поговорим». «Хорошо». «И приноси побольше денег». «Ну, посмотрим». Она улыбнулась и накрыла мою руку своей. «Знаешь, ты очень хорошенький. До встречи». Я не стал ждать. Махнул официанту, расплатился и вышел в фойе. Девушка в окошке притворно нахмурилась. «Ты слишком нетерпелив. Я еще занята». Давая мне шляпу, она с удовольствием, ловя мой взгляд, еще раз продемонстрировала место, где спрятала брошенный ей поцелуй. Я вытащил банкноту, свернул ее в длину и сунул в заветное местечко. «Если не найдет босс, оставь себе». «Он и не думает сюда заглядывать», — улыбнулась она соблазнительно. Потом выпрямилась, и вся непосредственность исчезла. «Но если желаешь разменять, достань сам». На сей раз я просто надел шляпу и вышел. В баре поблизости нашлось несколько свободных мест. Я заказал пиво с бутербродами и настроился приятно провести вечер. Но мои мысли все время возвращались к блондинке. Скоро я узнаю что-то стоящее. 500 — половина моего гонорара. Через 2 часа я решился и прошел к телефонной будке. Мне ответили, что мистер Берин удалился на покой, но я настаивал, и вскоре в трубке раздался сонный голос. «Мистер Берин, это Майк. Простите, что потревожил. Есть новости». «Важные?» «Да, вам следует их знать». «Слушаю, Майк». «Могу получить информацию относительно рыжей. Сначала я предложил 5 кусков». «Что?» $500, если одна дама кое-что выяснит. Но теперь она требует больше. Следует мне идти на это или попытаться получить сведения другим путем?» «Но о чем они?» «Она не говорила. Хочет встретиться со мной позже». «А, понимаю», — он задумался. «А вы как считаете, Майк?» «Решать вам, мистер Берин. Но я бы сказал, посмотри внимательно, и если это чего-нибудь стоит, покупай». «На ваш взгляд, информация интересная?» «Возможно, эта дама — хозяйка в клубе «Зеро-Зеро» и знала Нэнси. Во всяком случае, в последнее время. А здесь, кажется, и зарыта собака». «Ну что ж, давайте, Майк. Сумма достаточно тривиальная. Для меня, по крайней мере. Поступайте, как находите нужным». «Договорились. Но она рассчитывает получить деньги сейчас же». «Выпишите чек. Потом позвоните мне, и я переведу эту сумму на ваш счет». Я повесил трубку и вернулся в бар, а в 00:30 поехал на такси к стоянке, где оставил свою машину. В 2:05 блондинка уже стояла на углу. Она узнала меня, открыла дверцу и скользнула на сиденье. «Куда?» «Прямо. Я живу на 89-й». Между ног у нее стояла сумка, и я кивнул. «Материалы там?» «Ага». Блондинка достала губную помаду и, несмотря на скудное освещение, стала приводить себя в порядок. Затормозив перед светофором, я внимательно разглядел ее. Хм, вовсе не дурная штучка. Она повернула голову и посмотрела мне прямо в глаза. Затем легкая усмешка тронула ее губы. «Интересуешься?» «Сумкой?» «Мной?» «Я всегда интересуюсь блондинками». Она ждала, что я предприму дальше, но свет переменился, и мы поехали. На 89-й я подрулил к тротуару там, где она указала, вырубил двигатель и взял сумку. «Надеюсь, ты не думаешь с ней удрать?» «Думал, честно говоря. Но потом заинтересовался». «Сумкой?» «Тобой». Она сжала мою руку, и мы поднялись в старую квартиру с высокими потолками. Мебель только выглядела неуклюжей, а на деле была надежной и удобной. Когда я швырнул шляпу на лампу, блондинка заметила. «Может, познакомимся?» «Меня зовут Энн Минор». Она сняла пальто, глядя на меня со странным выражением. «Майк Хаммер, Энн. Я не из полиции. Я частный детектив». «Знаю. Я как раз думала, скажешь ты мне это или нет». Она с облегчением рассмеялась. «Кто тебя предупредил?» «Сама догадалась. Я заметила значок». «И поскорее выставила меня из заведения?» «Да». «Почему?» «Мюррей не в восторге от сыщиков, пусть даже частных». «Чего бояться честному бизнесмену?» «Ты сказал честному? Ну-ка, повтори». Я не стал этого делать. Сел на подлокотник кресла и уставился на нее. Энн повесила пальто в гардероб, сняла мою шляпу с лампы, положила на полку и закрыла дверцы. Затем круто повернулась и подошла ко мне. «Я не ребенок», — отчеканила она. «В жизни всякого пришлось повидать. В клуб ты пришел не развлекаться. Стоило тебе упомянуть про Нэнси, как я похолодела от мысли, чем это пахнет. Покажи мне, на что ты способен». Дуло моего револьвера ткнулось ей в живот, прежде чем она успела договорить. Дав ей им налюбоваться, я убрал револьвер в кобуру и стал ждать. Ее глаза расширились. «Ненавижу Мюррея. Не могу сказать, что люблю остальных, но его я ненавижу. Мюррея и его ребят». «А что ты имеешь против них?» «Не строй из себя поймальчика, Майк. Он крыса. Мне не нравится, что он делает с людьми». «Что Мюррей тебе сделал?» «Мне? Ничего. Хотя я видела, что он делал с другими. Он платит мне зарплату. И это все. Но я не слепая. Мюррей гладко стелет, однако любыми путями добивается того, что хочет». Мне не терпелось добраться до сумки. Энн это поняла. Она улыбнулась и нащупала в моем внутреннем кармане бумажник. «Принес деньги?» «Сколько мог достать?» «Хм, сколько же?» «Все зависит от содержимого. Как ты собираешься распоряжаться деньгами?» «Уеду. Сделаю все, чтобы выбраться из этого города. Сыта им по горло!» Я подошел и поднял не очень тяжелую сумку. Она была испачкана, по бокам виднелись грязные подтеки. Возможно, здесь находится ответ. Таится причина смерти рыжей. Сумка была закрыта на замочек. «Я нашла ее сегодня утром. У нас есть маленький чулан, забитый всяким хламом. Сегодня, когда мне понадобилась какая-то мелочь, я и наткнулась. На сумке был автобусный ярлык с именем Нэнси». «Как она туда попала?» «Недавно Мюррей делал ремонт. Когда убирали помещение, все ненужное сносили в чуланчик. Очевидно, Нэнси тогда не было, а потом она решила, что потеряла ее». Энн вышла и вернулась с бутылкой и двумя бокалами. Мы молча выпили, затем она снова налила, села на край тахты и принялась за мной наблюдать. Ее поза напоминала кошку, совершенно свободная, но таившая мощь сжатой пружины. Она подтянула под себя ноги, и даже грубый нейлон не мог скрыть упругую округлость ее бедер. При каждом вдохе грудь наполняла складки платья, борясь с материей, и мне казалось, что схватка будет выиграна. «Ты не собираешься открывать ее?» В голосе Энн сквозила насмешка. «Нужна булавка или спица? Чем-нибудь поддеть?» Энн поставила бокал на край стола и соскользнула с тахты. Она прошла слишком близко. Я потянулся и остановил ее, но мне не нужно было тратить усилий, потому что ее рот жадно приник к моему, а сама она оказалась в моих объятиях, прижимаясь ко мне так плотно, что я чувствовал каждую частицу ее восхитительного тела. Я запустил пальцы в волосы Энн и запрокинул ее голову, чтобы целовать шею и плечи, а она страстно стонала. Когда я отпустил ее, глаза Энн тлели темными угольками, готовыми немедленно воспламениться. Улыбнувшись, она вышла, и я услышал шум выдвигаемого ящика и возню с инструментами. Шум стих, но Энн вернулась не сразу. А когда вернулась, то платья на ней не было. Его и все нижнее белье заменил прозрачный халатик. Она намеренно прошла перед лампой, чтобы подтвердить мои догадки. «Нравится?» — спросила Энн. «На тебе, да». «А если бы не на мне?» «Все равно нравилось бы». Она протянула мне одну из тех патентованных штучек, которые якобы разрешают все механические трудности, возникающие в домашнем хозяйстве. Потом вытащила из моего кармана сигарету и прикурила от настольной зажигалки. Выдохнув дым мне в лицо, спросила: «Это не может подождать?» Я поцеловал ее в кончик носа. «Нет, милая, не может». Когда я повернулся и засунул приспособленницу в замок, Энн отошла в сторону. Хитрая штуковина скрипела и проворачивалась, и, наконец, погнулась. Я повернул инструмент другой стороной. На этот раз мне повезло. Раздался щелчок, и замочек открылся. Но не успел я шевельнуться, как верхний свет погас. Сквозь пелену табачного дыма лишь слабо пробивался свет настольной лампы. «Майк!» — прошептала Энн. Я обернулся, чтобы запустить в нее чем-нибудь, и застыл. Она сбросила халат, и живой статуи в чулках стояла посреди комнаты, куря сигарету, которая оранжевым огоньком отражалась в ее глазах. Энн широко расставила ноги, держа руки на бедре, и каждая мышца дерзкого тела разжигала во мне страсть. У моей блондинки оказалась основа брюнетки, но это делало ее только более интригующей, соблазнительной, достаточно, чтобы заставить меня забыть о сумке, избиениях и убийствах. Я схватил ее в объятия, и она тяжело задышала мне в плечо. Затем куснула меня в шею и выскользнула из моих рук на тахту, куда и я вынужден был за ней последовать. И мерцающий свет лампы, струившийся по комнате, словно шептал вместе с нашим дыханием, пока не раздался вскрик. Моя рука дрожала, когда я потянулся за сигаретой. Энн улыбнулась мне и мягко проговорила: «А я уж сомневалась, что могу еще быть интересна». Я поцеловал ее снова. «Не кокетничай. Довольно, что сбила меня». «Да». Она не произнесла ни слова, когда я встал и вернулся к столу, но следила за мной неотрывно. Я отложил сигарету, дым которой застревал у меня в груди, взялся за сумку и присвистнул сквозь зубы. Сумка была набита детской одеждой, совершенно новой. Я медленно ощупывал ее. Крошечные свитера, ботиночки, чепчики, другие вещицы, названия которых мне даже неизвестны. На дне лежали два аккуратно сложенных шерстяных одеяльца. Десятки предположений носились в моей голове, но только одно имело какой-то смысл. Рыжая была матерью, кто-то был отцом. Изумительная, прекрасная ситуация для шантажа и причина для убийства. И еще факт. Все вещи совершенно новые, с иголочки, на некоторых даже сохранились ценники. Я открыл молнию бокового отделения. Набор булавок, губная помада и карманное зеркальце. В маленьком карманчике лежало несколько фотографий, и я разглядывал их и видел совсем другую Нэнси. Девчушку лет 16. Вот она на пляже с юношей, а вот уже с другим. Снимки, очевидно, сделали на загородной прогулке или пикнике. Ребят было много, но Нэнси, казалось, никому из них не отдавала предпочтения. Да, тогда она была иной, свежей, как едва распустившийся цветок. Ее глаза улыбались мне, словно зная, что однажды эти карточки окажутся здесь, передо мной. На двух фотографиях были ясно видны ее руки. Нэнси носила кольцо. Я внимательно вглядывался в фон в надежде понять, где снимали эти фотографии, но видел только воду и песок. На обратной стороне тоже не было никаких пометок. Проход оканчивался тупиком. Высокой крепкой стеной, которую я не мог одолеть без лестницы. «Это тебе помогло?» — внезапно произнесла Энн. Я кивнул, вырвал из чековой книжки листок, подписал его и положил на стол. Я уже определил сумму, но все-таки спросил, сколько ты хочешь. Она не ответила, и я оглянулся. Энн, все еще обнаженная, лежала на тахте и улыбалась. — Нисколько. — Ты уже заплатил? Я захлопнул сумку, взял с полки шляпу и открыл дверь. Мистер Берин все равно должен мне $500. Энн получит свою поездку. Я подмигнул ей, она подмигнула мне, и дверь захлопнулась.